Венок из роз. За хлевом посреди прерии лежал длинный серый камень. Он подымался над волнами травы и клонящимися под ветром полевыми цветами. Сверху камень был плоский и почти гладкий, и такой широкий и длинный, что Лора с Мэри могли пробегать по нему, взявшись за руки. Могли гоняться вокруг него друг за другом. Это было чудесное место для игр. Поверхность камня покрывал серо-зеленый лишайник. По нему сновали муравьи. Иногда какая-нибудь бабочка присаживалась отдохнуть. Тогда Лора наблюдала, как медленно открываются и закрываются ее бархатистые крылышки. Бабочка словно дышала ими. Лора могла разглядеть тонюсенькие ножки и подрагивающие усики, и даже круглые глаза без век. Поймать бабочку Лора никогда не пыталась, потому что знала, ее крылья покрыты такими крохотными перышками, что увидеть их невозможно, а если до них дотронуться, то бабочке это повредит. Солнце нагревало серый камень, и он всегда был теплым. Тут всегда дул легкий ветерок, он приносил запах нагретой травы. Далеко, там, где небо соединялось с землей, по прерии двигались темные пятнышки. Это пасся скот. Лора и Мэри никогда не играли на сером камне по утрам и никогда не оставались там до захода солнца, потому что утром и вечером мимо него проходило стадо. Своими копытами оно поднимало страшный топот, а вскинутые рога мелькали совсем близко. Позади стада шел Джонни Джонсон, пастушок. У него было круглое красное лицо, круглые голубые глаза и светлые желто-белые волосы. Он ухмылялся ими, но сказать ничего не мог. Он не знал тех слов, которые понимали бы Лора и Мэри. Как-то ближе к вечеру, когда они играли в ручье, папа позвал их с собой. Он собирался идти к камню встречать стадо. Лора запрыгала от радости. Она никогда так близко не подходила к стаду, а рядом с папой ей было совсем не страшно. Мэри пошла с неохотой и старалась держаться ближе к папе. Стадо уже приближалось. Его рев становился все громче. Вокруг него поднималась тонкая золотистая пыль. — Они уже близко, — сказал папа. — Забирайтесь сюда. Мимо них хлынул поток спин. Рыжих, белых, коричневых, черных, пестрых. Животные бешено вращали глазами, облизывали языками плоские носы, угрожающе наклоняли головы с острыми страшными рогами. Но Лора и Мэри были в безопасности, на высоком сером камне, а папа стоял, прислонившись к нему, и внимательно глядел на стадо. Оно уже почти миновало камень, когда Лора и Мэри заметили самую красивую корову, какую им когда-либо приходилось видеть. Небольшую, белую, с рыжими ушами и рыжим пятном на лбу. Белые рожки загибались внутрь, как будто указывая на это пятно. А на белом боку, как раз посредине, у коровы было совершенно правильное кольцо из рыжих пятен, каждое величиной с розу. Даже Мэри подпрыгнула от восторга. А Лора закричала: «Глядите, глядите, папа, гляди, у коровы на боку венок!» Папа засмеялся. Он помогал Джонни Джонсону отделить корову от стада. «Пойдите сюда, девочки!» — крикнул он. «Помогите отвезти ее в хлев!» Лора спрыгнула с камня и подбежала к нему, крича: «Папа, это правда! Неужели она и вправду наша?» Маленькая белая корова зашла в хлев, и папа ответил: «Это наша корова!» Лора повернулась и со всех ног бросилась к землянке. Она ворвалась туда с криками: «Мама! Мама! Иди скорей! Погляди на корову! У нас своя корова! Ох, мама, да чего же она красивая!» Мама взяла на руки Кэрри и пошла посмотреть. «Ах, Чарльз!» — только и сказала она. «Она тебе нравится, Каролина?» — спросил папа. «Но как же, Чарльз!» — сказала мама. — Я купил ее у Нельсона, — сказал ей папа. — Расплачусь с ним поденной работой. Нельсону нужен помощник в жатву и в сенокос. Ты только погляди на нее. Это же прекрасная дойная корова. У нас будет молоко и масло, Каролина. — Ах, Чарльз, — сказала мама. Дальше Лора не стала слушать. Она повернулась и опять со всех ног помчалась в землянку. Там она схватила со стола, накрытого к ужину, свою жестяную кружку и кинулась обратно. Папа привязывал красивую белую корову в отдельном маленьком стойле возле стойла Пита и Рыжего. Она стояла там и мирно жевала жвачку. Лора присела рядом с ней на корточки, осторожно, держа в одной руке кружку, она другой взяла корову так, как это делал папа, когда доил, и в самом деле в кружку ударила струйка теплого белого молока. — Силы небесные! — воскликнула мама. — Да вы посмотрите на эту девочку! Что это ты делаешь? — Я даю корову, мама, — ответила Лора. — Только не с той стороны, — поспешно сказала мама, — она ж тебя легнет. Но добродушная корова только повернула голову и кротко посмотрела на Лору. Вид у нее был удивленный, но она не легалась. — Доить корову надо всегда справа, — сказала мама. А папа сказал, — вы только поглядите на мой бочонок с сидром. Кто научил тебя доить? Лору никто не учил доить. Просто она видела, как это делает папа. А теперь все смотрели, как доит она. Струйка за струйкой. Молоко звонко ударяло с дна кружки. Потом струйка за струйкой. Оно урчало и пенилось, пока белая пена не поднялась почти до краев. Тогда папа, мама, Мэри и Лора отпили по большому глотку этого теплого вкусного молока, а все, что оставалось, допила Кэрри. После этого они, довольные, стояли и смотрели на чудную корову. — Как ее зовут? — спросила Мэри. Папа рассмеялся и ответил, — ее зовут Венок. — Венок? — повторила мама. — Нельсоны звали ее каким-то норвежским именем, — сказал папа. — А когда я спросил, что оно значит, миссис Нельсон сказала «венок». — Но почему венок? — спросила мама. — То же самое я спросил у миссис Нельсон, — ответил папа. — Она только повторяла «венок» и все тут. Но, должно быть, у меня на лице было написано, что я ничегошеньки не понял, потому что, в конце концов, она сказала «венок из роз». — У нее на боку венок! — закричала Лора. — Венок из роз! Тут все стали смеяться, а мама сказала, — ну вот что, эту корову мы не будем звать ни венок, ни даже венок из роз. Мы назовем ее пеструшкой.